Энн Тайлер. «Удочеряя Америку». Читает Наталья Казначеева. Глава первая. В 20:00 Балтиморский аэропорт был почти пуст. Широкие серые коридоры обезлюдели, газетные киоски темны, кафешки закрыты. Большинство зон ожиданий закончили работу. Табло над ними погасли, пустые и призрачные тянулись ряды кресел в накопителях. Но с дальнего конца зала доносился бормочущий рокот ожидания. Посреди коридора кружилась перевозбудившаяся девочка. Вот кто-то из взрослых подхватил ее и унес хихикающую, отбивающуюся обратно в зал ожидания. Припозднившаяся женщина в строгом платье почти бежала к зоне прилетов с охапкой роз на длинных стеблях. Завернув за угол, вы бы наткнулись на сцену, напоминающую званый прием в честь будущего малыша. Весь зал ожидания у выхода, куда прибывал рейс из Сан-Франциско, заполняли люди с розовыми и голубыми свертками. Должно быть, подарки. Над головами плыли флотилии серебристых воздушных шаров с надписью «У нас девочка». Ниспадали спирали розовых ленточек. Мужчина сжимал ручку коляски-колыбели с нежными оборочками, словно ждал, когда можно будет закатить ее в самолет. Неподалеку стояла женщина с прогулочной коляской наготове. Сплошь хромированные детали, рукояти сверкают так, что хоть сейчас на автогонке. По меньшей мере, полдюжины зрителей были вооружены видеокамерами. У прочих на шее висели фотоаппараты. Одна женщина таинственно и с напором говорила что-то в диктофон. Рядом с ней мужчина прижимал к груди бархатистое детское автомобильное сиденье. «Мама», — гласил значок на плече этой женщины, — «такие ламинированные значки видишь повсюду в год выборов». Мужчина был папа. Симпатичная парочка, не такая уж молодая. Жена в широких черных штанах и богемной черно-белой блузе с геометрическим узором, в коротких ее волосах проглядывала седина. Муж, крупный, жизнерадостный, лучащийся улыбкой, светлые волосы колючим ежиком, из просторных бриджей застенчиво выглядывают голые колени. Тут присутствовали не только мама и папа, имелись и бабушка с дедушкой. Две пары, полный комплект. Одна бабушка — уютная, растрепанная женщина в хлопковом летнем платье, в бейсболке с платочным узором. Другая — стройная золотистыми волосами и искусным макияжем, в брючном костюме небеленого льна, лодочки в масть. Дедушки тоже были подобраны в масть. Муж растрепанный такой же растрепа. Седую курчавую стружку давно пора постричь. А у золотистой муж в льняных брюках, в тропической рубашке, ярко-желтые волосы, хотя бы частично наверняка были его собственные. Тут же дожидались другие люди, не входившие в эту праздничную группу. Женщина в бигуди с усталыми глазами, женщина постарше с молодой, возможно, дочерью, отец с двумя детишками, оба уже в пижамах. Эти чужаки стояли с краю, тихие, словно померкшие, время от времени бросая взгляды на маму и папу. Самолет задерживался. Ожидавшие нервничали. Кто-то из детей с упреком заметил, что на табло по-прежнему светится «по расписанию». Это же вранье. Несколько подростков убрели в неосвещенную зону по ту сторону коридора. Маленькая девочка с косичками уснула в пластмассовом кресле. Судя по значку на зеленой клетчатой блузке, кузина. И вдруг что-то переменилось. Объявления не было. Громкоговорители уже какое-то время глухо молчали, но разговоры постепенно затихли, все сгрудились у выхода, вытягивая шеи, привставая на цыпочки. Женщина в форме протиснулась сквозь толпу и распахнула дверь. Подоспел носильщик. Вернулись подростки. Маму и папу, до той минуты находившихся в самом центре группы, ласково подталкивали вперед. Перед ними, как по волшебству, освобождался проход, чтобы они могли пройти к самой двери. Первым вышел очень высокий парень с растерянным видом, какой бывает у человека после долгого перелета. Заприметил мать с дочерью, направился к ним, наклонился, чтобы поцеловать девушку, только в щеку. Слишком уж пристально она смотрела мимо него. Она торопливо чмокнула его в ответ и снова уставилась на прибывающих. Два бизнесмена с кейсами целеустремленно проследовали к терминалу. Подросток с огромным рюкзаком, точно муравей, ухвативший хлебную крошку не по росту. И еще один бизнесмен. И еще один подросток. Этого востребовала женщина в бигуди. Малыши в пижамах вцепились в улыбчивую, пухлощекую женщину, рыженькую. Пауза. Словно для большей сосредоточенности. Восточного облика женщина в отутюженном костюме вышла в зал ожидания с младенцем на руках. Девочка 5 или 6 месяцев от роду уже довольно уверенно сидела на руках. Пухлое личико, на удивление густые черные волосы шапочкой прикрывали лоб и верхушки ушей, розовый комбинезон. «Ах!» — выдохнули все, даже посторонние, даже немолодая мать при взрослой дочери, только жених дочери все так же глядел растерянно. Будущая мать вытянула руки навстречу девочке. Диктофон повис на обматывавшем ее шею шнурке. Но женщина с младенцем на руках остановилась. Неприступно, официально, выпрямилась и выкликнула. «Дональдсены!» «Дональдсены, это мы!» — отозвался будущий отец. Голос его дрогнул. Он избавился от автокресла, не глядя сунув его кому-то, но держался позади жены, только руку положил ей на спину, словно искал у нее поддержки. «Поздравляю вас», — сказала восточная женщина. «Вот Джин Хо». Она передала младенца в простертые руки матери, затем сняла с плеча розовую сумку с подгузниками и вручила ее отцу. Мать зарылась лицом в нежную шейку. Малышка все такая же пряменькая вытягивалась и таращилась на толпу. «Ах!» — твердили вокруг. «Красотка! Куколка настоящая!» Вспышки фотоаппаратов, настойчивое жужжание камер, все сгрудились плотной толпой. У отца глаза на мокром месте. У многих глаза тоже влажные, со всех сторон захлюпали. И тут мать подняла, наконец, лицо, щеки были мокрые от слез, и сказала отцу: «Теперь ты ее подержи». «Ох, я боюсь, а вдруг я... Ты сама, дорогая, а я посмотрю». Восточная женщина энергично перебирала стопку бумаг. Пассажиры продолжали выходить, обтекая ее и маленькую семью, окруженную друзьями и доброжелателями, чуть не спотыкаясь о многочисленные детские причиндалы. К счастью, самолет прибыл полупустым. Пассажиры выходили словно толчками. Мужчина с тростью — пауза, парочка пенсионеров — пауза, потом еще одна восточного облика женщина, помоложе первой и попроще, тревожно и будто виновато оглядывавшаяся по сторонам. Она тащила переноску для младенца в форме корзины, и легко было догадаться, что ребенок весит совсем мало. Тоже девочка, судя по розовой футболке, но мельче первой. Желтушная, сморщенная. Тоненькие пряди черных волос упали на лоб. Она, как и доставившая ее молодая женщина, с тревожным интересом оглядывала толпу. Настороженный взгляд черных глаз быстро метался от одного лица к другому. Молодая азиатка произнесла что-то вроде: «Я сдун?» «Ездан!» — откликнулась с дальнего края зала женщина. Так точно исправляла неверное произношение. Толпа вновь расступилась. Люди не очень понимали, в какую сторону податься, но старались помочь. И 3 человека, на которых до сих пор никто не обращал внимания, вышли вперед, гуськом, друг за другом. Довольно молодая, иностранного вида парочка. Оливковая кожа, красивые лица, а замыкающий — стройная женщина постарше. Блестящие черные волосы уложены узлом на затылке. «Должно быть, это она!» — откликнулась на призыв. И теперь повторила тем же ясным и отчетливым тоном. «Это наш ребенок. Ездан!» Слабый след акцента в смазанном «р». Молодая женщина обернулась к ним, неуклюже приподняла переноску. «Поздравляю, это Соуки!» — сказала она так тихо, словно ей не хватало воздуха. Даже стоявшие рядом начали переспрашивать друг друга. «Что? Как она сказала?» «Соуки, мне кажется. Соуки! Очень мило!» Долго возились с постромками, удерживавшими девочку в переноске. Это пришлось сделать новоиспеченным родителям, поскольку у сопровождающей были заняты руки. Родители суетились, им не хватало опыта. Мать негромко смеялась, запрокидывала голову, отбрасывая на плечи водопад крашеных хной волос. Отец прикусил губу, досадовал на себя. Его маленькие, очень чистенькие очки поблескивали, когда он, изгибаясь то так, то эдак, воевал с пластмассовым зажимом. Бабушка, вероятно, это была бабушка, сочувственно цокала языком. Наконец малышку высвободили. Какая же она была крошечная. Отец извлек девочку неуклюже, руки чересчур напряжены, и передал матери. Та подхватила ее, покачала, прижала щекой к перышкам черных волос. Малышка изогнула брови, но не отстранилась. Зрители снова зашмыгали носами. Отец снял очки, протер линзы, но мать и бабушка с сухими глазами, знай себе, улыбались да ворковали. На окружающих они не обращали никакого внимания. Кто-то спросил: «Ваши тоже из Кореи?» Женщины не ответили, и только отец пробормотал: «А? Да-да, оттуда». «Слышите, Битси, Брэд, еще одна корейская малышка!» Мама из первой семьи оглянулась. Она уступила обеим бабушкам место для тщательного осмотра и сказала: «В самом деле?» Муж эхом: «В самом деле!» Шагнул ближе ко второй паре родителей, протянул руку: «Брэд Дональдсон, а это моя жена Битси». «Рад знакомству», — сказал второй отец. «Ездан, сами Ездан». Он пожал Брэду руку, но незаинтересованность его была почти комической. Он не мог оторвать глаз от дочери. «Моя жена Зиба», — добавил он мгновением позже. «Моя мать Мариам». Он говорил с обычным балтиморским акцентом, и только имена женщин произнес так, как никогда бы не сумел американец. «Зиба, Мариам». Его жена и головы не повернула. Она держала на руках младенца, бормоча что-то вроде «сю-сю-сю». Брэд Дональдсон приветливо помахал ей рукой и вернулся к своему семейству. Прежде чем официальная передача детей завершилась, обе азиатки выполняли процедуру медленно и педантично. Приверженцы Дональдсонов начали рассеиваться. Очевидно, они планировали еще какое-то мероприятие, окликали друг друга: «Увидимся дома», продвигаясь в сторону терминала. Наконец освободились и родители. Битси шагала впереди, женщина везла за ней коляску, словно фрейлина за королевой. Разумеется, никакая сила не заставила бы мать выпустить из рук драгоценного младенца. Брэд в развалку шагал следом, потом еще несколько задержавшихся спутников, а в самом хвосте — Езданы. Один из дедушек Дональдсонов, тот, что растрепанный, приостановился и обратился с вопросом к Езданам: «А вы долго ждали вашу малышку?» «Большая куча бумаг, собеседований». «Да», — кивнул Сами, — «очень долго ждали». Он оглянулся на жену. «Порой казалось, это никогда не сбудется», — признался он. Дед прищелкнул языком. «Мне ли не знать? Господи, через что Битси с Брэдом прошли?» Они миновали одинокого охранника, сидевшего на стуле, и спустились на эскалаторе, все за исключением мужчины с коляской-корзиной. Ему пришлось ехать на лифте. Но женщина с прогулочной коляской не устрашилась. Ловко приподняла вперед коляски и без колебаний ступила на движущуюся ленту. «Послушайте!» — окликнул Брэд Езданов уже с нижнего уровня. «Не хотите поехать с нами? К нам домой отпраздновать?» Но Сами так сосредоточенно помогал жене шагнуть на эскалатор, что не ответил, и Брэд вновь махнул рукой в присущей ему дружественной, без настойчивости манере. «Ну, в другой раз», — сказал он, никому конкретно не обращаясь, и поспешил вслед за остальными. Двери раздвинулись, Дональдсоны хлынули наружу. Парами, по трое, по четверо они устремились на парковку, а вскоре вышли и Езданы, остановились на тротуаре и застыли неподвижно, как будто привыкая к жаркой и влажной, слабо подсвеченной, пропахшей бензином ночи. 15 августа 1997 года. День прибытия.